Третье. Но все-таки что же дальше? Всемирная революция? Федеративная Советская Республика Европы, а затем и всего мира? Переход от капитализма к социализму, к коммунизму? Блаженны верующие. Я не из их числа. Из альтернативы Литвинова мне все-таки представляется гораздо более вероятной вторая возможность. Конечно, многое из советских опытов войдет прочным вкладом в русскую и даже всемирную историю и культуру, подобно тому, как многое из Великой Французской революции перешло в века, несмотря на 9-е Термидора и 18-е Брюмера, и живо до сих пор. Если коммуна 1871 года доселе любовно жуется историками фактов и историками идей, то насколько же более богатый, яркий, грандиозный и величественный материал оставит после себя Великая Русская революция? Пусть это так, но все же протекший опыт 3 лет отнюдь не дает оснований утверждать, что мировой капитализм изжил себя в такой степени, что уже пробил час его смерти. Не говоря уже о самой России, которой настолько не пристало коммунистическое обличье, что сами советские вожди предпочитают, кажется, ныне больше говорить о строе трудовом, нежели коммунистическом, страны Запада, предмет всех красных надежд, упорно держатся своих капиталистических привычек. И теперь, когда приходится силою необходимости сталкиваться с ними лицом к лицу на экономической почве, для русского коммунизма настают часы техчайших испытаний и поражений. Ленин. Или советская система принуждена будет в экономической сфере пойти на величайшие компромиссы, или опасность будет угрожать уже самой основе ее бытия. Очевидно, предстоит экономический брест большевизма. И, судя по последним мирным предложениям советской власти иностранным державам, Ленин пошел на этот второй брест, с той уже характерную для него тактическую гибкостью, с какой он шел на первый, и которая так блестяще оправдала себя. Если соглашение будет достигнуто и установится хотя бы на короткое время худой мир с союзниками, советская диктатура в значительной степени утратит те свои качества, которые делали ее особенно одиозной в глазах населения. Прямолинейный фанатический утопизм, отвергнутый жизнью, неминуемо смягчится, и невыносимое ярмо насильственного коммунизма, тяжесть которого так хорошо знакома всякому, кто жил в Советской России, не исключая крестьян и рабочих, будет давить уже менее безжалостно и бездушно, постепенно изживая себя. Однако перед русским правительством, допустившим в экономически разоренную страну иностранные капиталы, чрезвычайно остро встает вопрос об ограждении своей государственной самостоятельности. Необходимы реальные гарантии, чтобы не повторялись попытки интервенций и дружеских оккупаций. Эти гарантии могут состоять прежде всего и главным образом в наличности достаточной военной силы, и затем в надлежащем использовании без предрассудков международных отношений современности. И здесь опять-таки интересы советской власти будут фатально совпадать с государственными интересами России. Экономическое поражение придется возмещать политическими и, весьма возможно, даже военными победами. Логикою вещей большевизм от якобинизма будет эволюционировать к наполеонизму не в смысле конкретной формы правления, а в смысле стиля государственного устремления. Конечно, эти исторические аналогии теоретичны, неточны и, так сказать, грубы, но все же они невольно приходят в голову. Словно сама история нудит интернационалистов осуществлять национальные задачи страны. Недостает разве только, чтобы, устроив Октябрьскую революцию в Турции, они включили Царьград в состав Федеративной Республики Советов с центром в Москве. Я прекрасно понимаю, что эти утверждения в их целом неприемлемы ни для большевиков, как фанатиков интернационала, ни для тех их противников, которые до сих пор еще живут идеологией гражданской войны и полагают, что самая фирма — большевики, как в свое время немцы, независимо от ее содержания и окружающей обстановки, есть нечто, подлежащее безусловному истреблению, я имел возможность убедиться в известной изолированности своей политической позиции по тому впечатлению, которое произвела в различных кругах и группах моя статья «Интервенция». И все-таки я не могу не повторить еще раз, что крушение вооруженного противобольшевистского движения отнюдь не подрывает во мне уверенности в близости нашего национального возрождения, но только заставляет признать, что оно грядет иною тропой.